Глава седьмая. Зима легла не сразу. После Покрова стаял выпавший снег, и табуны снова выгнали на подножный. С неделю тянул южный ветер, теплело, отходила земля, ярко доцветала в степи поздняя мшистая зеленка. Ростепель держалась до Михайлова дня. Потом даванул мороз, вывалил снег. День ото дня холод крепчал. Подпало еще на четверть снегу, и на опустевших обдонских огородах, через занесенные по маковке плетни, девичьей прошивной мережкой легли петлистые стежки заячьих следов. Улицы обезлюдили. Пластался над хутором кизечный дым. Возле кучек, рассыпанной у дороги золы, расхаживали налетевшие к жилью грачи. Сизой, выцветшей лентой, закривилась по хутору санная ровень дороги Земнухи. На Майдане собрался однажды сход. Подходили дележ и порубка хвороста. Толпились у крыльца правления в тулупах и шубах, поскрипывали валенками. Холод загнал в правление. За столом по бокам от атамана и писаря расселись почетные, в серебряной седине бород старики. Помоложе, с разномастными бородами и безбородые казаки жались в кураготы, гудели из овчинной теплыни воротников. Писарь крыл бумагу убористыми строками, атаман засматривал ему через плечо, а по нахолодавшей комнате правления приглушенным гулом «Сенаноне! Во-во! Луговое корм! А со степи гольный донник!» Выволча в старину, до Рождества в попасть. Калмыкам добро. Эхм! У атаманов-то волчий ожерелок, ишь, голову не повернет. Калкан нажрал боров, дьявол. Тюх, сват, альзим пужаешь, тулупишь-то. Цыган-то переча шубу продал. На святках ночуют это цыгане в степи, а укрываться нечем, бреднем оделся, забрало до тонкой кишки, проснулся цыган, палец-то в ячейку просунул, и матери, ху, маманя гутарит, то-то на базу и холодиша. Упаси бог, сколись зачнется. Быков ковать не иначе. Надысь рубил я белотал у чертовой ендовы, хорош. Захар, мотню застегни, отморозишь, баба с базы сгонит. Гля, Авдеич, ты, что ли, общественного бугая оправдаешь? Отказался. Паранька Мрыхина взялась. Я, дескать, вдова, все веселей. Владай, говорю, в случай приплод. Эх-ха-ха, гы-гы-гы. Господа старики, как в счет хвороста, тише! В случай, говорю, приплод объявится, кумом стал быть. «Тише, покорнейше просим!» Сход начался. Атаман, поглаживая запотевшую насеку, выкрикивал фамилии раздатчиков, дымился паром, обдирал мизинцем сосульки с бороды. Позади, у хлопающей двери, пар, давка, звучные хлопки сморканий. «В четверг нельзя назначать порубку!» Старался перекричать атамана Иван Томилин и тер пунцовые уши, кособочи голову в синей артиллерийской фуражке. — Как так? — Ухи оторвешь, пушкарь! Мы ему бычиные пришьем. В четверг половина хутора за сеном на отвод собираются. Эк, рассудили! С воскресенья поедешь. Господа старики, чего там? В добрый час! Гу-го-га! Старик Матвей Кашулин, перегибаясь через шаткий стол, запальчиво взвизгивал, тыкал в сторону Томилина ясеневым гладким костылем. — Погодишь с сеном, небось, как общество, ты срода поперек становишься, молодой, дурак, братец ты мой, вот, ишь ты, вот. — Ты сам до старости ума в соседях занимаешь. Выпячивая голову из задних рядов, безрукий Алексей чистил, примаргивал глазом, судорожно дергал дырявой щекой. Он 6 лет враждовал со стариком Кашулиным из-за клочка перепаханной земли. Бил его каждую весну, а земли захватил у него Матвей Кашулин с воробьиную четверть. Зажмурившись, переплюнуть можно. — Замолчь, судорога! Жалкую, что далеко, от сель не достану, а то б я тебя тыкнул, аж красную соплю поронил. Ишь ты, моргун косорукий! Цыцте вы, связались! Вон на бас там и скрещитесь, право! Брось, Алексей, вишь, старик наежился, аж не к попах на голове шевелится. В тягулевку их, какие скандальничают! Атаман вплюснул кулак в пискнувший стол. За раз сидельцев позову. Молчать! Смолкая, гул прошелся до задних рядов и заглох. В четверг, как рассвенится, выезжать на порубку. Как вы, господа старики? В добрый час, давай бог. Но ни стариков, ни дюжи слухают. Небось, будут слухать. Алю праву не сыщем. Мой Алексашка, как отделял его, былок в драку кинулся, за грудки хватался. Я его до разу секанул. Зараз же заявляю атаману и старикам, выпарем. Посмирнел. Слег, как травина под полой водой. А еще, господа старики, получено от станишного атамана распоряжение. Атаман перевел голос и покрутил головой. Стоячий воротник мундира, задирая подбородок, врезался в шею. В энтую субботу в станицу молодым на присягу, чтоб к вечеру были у станишного правления. У крайнего к двери окна Пантелей Прокофьевич, по-журавлиному поджимая хромую ногу, стоял рядом со сватушкой. Мирон Григорьевич в распахнутом тулупе сидел на подоконнике, улыбался в гнедую бороду. На коротких белесых ресницах его пушился иней. Коричневые крупные конопины налились от холода кровью, посерели. Около, перемигиваясь, улыбаясь, толпились казаки помоложе, а в середине, сдвинув на плоский лысеющий затылок синеверхую атаманскую с серебряным перекрестом по паху, покачивался на носках одногодок Пантелея Прокофьевича, нестареющий, вечно налитой, как яблоко Антоновка, румянцем Авдеич по кличке Брех. Служил Авдеич когда-то в лейб-гвардии атаманском полку. На службу пошел Синилином, а вернулся Брехом. Он первый из хутора попал в атаманский полк, и диковинное поделалось с казаком. Рос парнем, как и все. Водилась за ним с малых лет малая придурь, а со службы пришел и пошло колесом под гору. С первого же дня, как только вернулся, начал рассказывать диковинные истории про службу свою при царском дворце и про свои необыкновеннейшие в Петербурге приключения. Ошалелые слушатели сначала верили, разинув рты, принимали на совесть, а потом и открылось, что враль Авдеич, каких хутор с основания своего не видывал. Над ним смеялись в открытую, но он не краснел, уличенный в чудовищных своих измышлениях, а может и краснел, да завсегдашним румянцем не разобрать, и врать не переставал. Под старость вовсе свихнулся. Припрут к стене, обидится, в драку лезет, а молчат, посмеиваются, горит в небывальщине, насмешек не замечает. Был в хозяйстве дельный и работящий казак, делал все с рассудком, кое-где и с хитринкой, а когда касался разговор атаманской его службы, тут уж всякий просто руками разводил, приседая на землю от хохота, выворачивавшего нутро. Авдеич стоял в середине, качался на растоптанных в круглышок валенках, оглядывая толпившихся казаков, говорил веско и басовито. Но не казак совсем отменитый. Мелкий казак и никудышний. Соплей любого надвое перешибешь. Так, словом, и презрительно улыбаясь, придавливал валенком плевок, мне довелось в станице Вешенской поглядеть на мертвые костяки. Он было казачество, это да.